Из приемной комиссии я возвращался далеко не в таком радужном настроении. Документы у меня не приняли. Председатель комиссии, пожилой подполковник медицинской службы, внимательно ознакомился с моими данными и сообщил. «Молодой человек, я не могу разрешить комиссии принять ваши документы. Вы, к сожалению, не подходите нам по возрасту. Об этом четко сказано в правилах приема в академию. Мне нравится ваша настойчивость, и результаты у вас впечатляющие, так что приезжайте к нам через 2 года, и мы с удовольствием дадим вам право принять участие в вступительных экзаменах. А пока отправляйтесь домой и готовьтесь к следующему поступлению в 66-м году». Пока мы ехали обратно, я лихорадочно перебирал варианты и искал выход из положения. А тетя Нина тихо хлюпала носом, искренне переживая за мои дела. Неожиданно я подумал. А почему я должен в точности повторять свой путь первой жизни? Ведь в нашем городе есть университет. Пусть он и не сравним со столичными, но медицинский факультет там есть. И уже несколько лет. Тем более, что шансы поступить в местный вуз у меня будут намного выше. После этого настроение мое немного улучшилось. Я предложил тете Нине по дороге выйти на площадь Восстания и купить билет мне обратно домой, на Московский вокзал. Когда мы пришли на вокзал, увидели табличку на город Энск, все билеты проданы. Но, отстояв длинную очередь в кассу, не удалось купить билет в общий вагон на завтра. Когда мы оказались дома, было уже около 5 часов пополудни. Расстроенный сегодняшними приключениями, я прилег отдохнуть, а тетя Нина стала собираться в ночную смену. Она, как и моя мама, работала медсестрой. Где-то около 7 часов вечера тетка показала мне, где взять ужин, и ушла. Я лежал и читал книгу, когда в дверь постучали. Я крикнул: «Войдите!» Дверь открылась, и в комнату заглянула новая соседка Лиза. «Послушай», — прошептала она, — «твоя тетка уже ушла?» «Да, уже с полчаса». «Это хорошо, а то она меня не взлюбила с чего-то. Тебя как звать-то?» «Меня Сергей». «Серый, значит?» «Слушай, Серый, я с учебы пришла и бутылочку вина принесла. Составишь мне компанию? А то одной скучновато». Не особо раздумывая, я согласился. «Как раз в тему. Хоть стрессы свои немного сниму». «А как же Тамара Ивановна?» Тут же спохватился я. «Да не бойся. Тетка придет только около 1 часа ночи. Она сегодня во 2-ю смену работает». В соседней комнате сразу чувствовалось, что у Тамары Ивановны появилась молодая соседка. По всему помещению плыли запахи духов «Красная Москва», «Сирень». На балконе сушилось женское белье. Я сел за круглый стол, стоявший посреди комнаты и покрытый белой скатертью. А Лиза с заговорщическим видом вытащила из-под него бутылку вина. Я посмотрел на этикетку, и она сразу пробудила во мне океан воспоминаний из первой жизни. Красный вермут по 92 копейки, который продавался в любом плодовощном магазине. Это было первое вино, которое я попробовал. Когда я учился в 7-м классе, на 8 марта девочки решили, что надо устроить настоящий вечер. Они полдня сидели в классе домоводства и готовили деликатесы. А мы, вместо того, чтобы помочь им, бегали по магазинам, искали взрослого помощника для закупки спиртного. Такого помощника, конечно, нашли, и на все деньги, что у нас были, купили красного вермута. Сидя в школьной теплице, пили этот вермут прямо из горлышка. Когда мы приперлись к девчонкам, те вначале радостно встретили нас, но когда увидели, что половина парней пьяные, их энтузиазм резко увял. К счастью, опьянение от вина оказалось не сильным, и через 1 час мы уже вполне связно смогли поздравить одноклассниц с праздником. Конечно, за исключением особо напившихся товарищей. Пока я откупоривал бутылку, Лиза накрыла на стол. Нарезала 2 плавленых сырка, на тарелку положила несколько вареных яиц, в хлебнице принесла несколько кусочков черного хлеба, поставила 2 граненых стакана. На мое робкое замечание использовать рюмки она бодро ответила словами известного героя: «А что тут пить-то?» Я разлил по 1/4 стакана вермута, и мы, звонко чокнувшись, залпом выпили эту кислятину. «Да ты пьешь, как мой брательник», — удивилась Лиза. «Только ему уже за 30, а ты совсем пацан. Когда научился-то?» И меня еще спрашивают, когда я научился. Чего я только не попробовал в своей жизни во Вьетнаме, в Анголе, на Кубе. Но, наверное, больше всего было выпито обычного медицинского спирта. Как правильно сказал русский народ, быть у воды и не напиться. Сколько людей переходило по вечерам ко мне? Сначала полковому врачу, затем начальнику медсанбата, а позже ведущему хирургу госпиталя. И у всех была примерно одна фраза. «Слышь, Алексеич, у тебя спиртику грамм 200 не найдется?» А спирт в полковом НЗ был крайне необходим. Особенно он был нужен, если у вас в гарнизоне развертывалась учебная часть для призыва так называемых партизан. Мужики, привыкшие каждый день пить приличное количество водки, попадали в палатки в глухом лесу, и у некоторых из них на третий-четвертый день развертывалась классическая картина белой горячки. Бред, неадекватное поведение. А чем прикажете их лечить? В лесу ведь нет наркологического диспансера, и тут палочкой-выручалочкой становился спирт. Введешь внутривенно граммов 20, и через пару минут пациент, только что находившийся в жутком бреду, спокойно засыпал с доброй улыбкой на лице. После второй четверти стакана язык и так не молчавший Лизы развязался еще больше. Она со слезами на глазах рассказывала о жизни в деревне. Сообщила, что в городе ей пока очень не нравится. Люди на улице не здороваются, она никого не знает. А Тамара Ивановна только и мечтает о том дне, когда племянница закончит учебу и ей дадут место в общежитии. Что мужики в депо постоянно пристают со всякими предложениями, а ей это совсем не нужно. А она вообще, может, не хочет быть вагоновожатой, а хочет быть актрисой. «Вот посмотри, какая у меня фигура!» С этими словами Лиза ловко сдернула блузку и юбку, оставшись в бюстгальтере и трусиках. «Вот, посмотри, посмотри!» — говорила она, снимая оставшиеся тряпочки. Она стояла передо мной, смотря в лицо и улыбаясь. К моему удивлению, я совсем не чувствовал желания. Ночь с Таней еще была жива в моей памяти, и мне не хотелось портить это воспоминание. «Лиза, прошу тебя, пожалуйста, оденься, не надо так себя унижать». «Вот еще один учитель на мою голову!» — громко сказала девушка, натягивая обратно свои тряпки. «Все учат, учат, хотя бы кто-нибудь помог». И она заплакала. «Лиза, ну что ты плачешь? Скоро у тебя будет профессия, может и не та, какую бы ты хотела, но ведь все в твоих руках. И если ты будешь упорна, то сможешь добиться многого. А сейчас давай лучше прогуляемся по набережной. Я расскажу тебе о Ленинграде». И мы с Лизой до 11 часов гуляли по набережной на стрелке Васильевского острова. Смотрели в прозрачную воду Невы около сфинксов, где на глубине около 2 метров сверкали монетки, брошенные на память. Когда мы в легком сумраке начинающихся белых ночей сквозь окно освещавших подъезд подошли к дверям квартиры, Лиза тихо сказала «Спасибо» и убежала к себе в комнату. А я пошел спать. Утро меня разбудила тетя Нина. Она пришла уставшая и, позавтракав со мной, легла в постель, сказав, что была тяжелая смена. Я отправился по магазинам. К сожалению, только в 2 городах Советского Союза в те времена можно было достаточно свободно купить различные деликатесы. Помнится, уже несколькими годами позже загадывалась загадка. «Длинная зеленая пахнет колбасой». Ответ – «Поезд из Питера». И я не мог упустить такой шанс – приехать домой с деликатесами из Ленинграда. В первую очередь я направил свои стопы на Невский проспект в магазин «Восточные сладости», чтобы купить свою любимую касхалву. Затем мне непременно надо было побывать в Апраксином переулке, где под сенью колонн гостиного двора скрывались продавцы костей, то есть записи иностранных исполнителей, сделанных на использованной рентгеновской пленке, из-за чего и пошло название кости. Мне эта лажа теперь вроде ни к чему, но я купил несколько пленок для Лешки. Но самый классный поход был на огромную барахолку. Никогда ни до, ни после я не видел такой барахолки. Она начиналась на углу Лиговского проспекта и обводного канала и тянулась на 100 метров вдоль. Чего там только не было. Вот здесь было все разнообразие людских типажей. Фильмы, которые я смотрел впоследствии, лишь в малой степени отражают, что творилось там на самом деле. А теперешняя известная барахолка на Удельной не идет ни в какое сравнение с этим уникумом. Но меня интересовало одно. Рыболовные принадлежности для себя и моего отца. Все, что нужно, я быстро и дешево купил в ряду, где стояли специалисты по таким товарам. Тут можно ходить часами, рассматривая диковины, которые там продавались, но, к сожалению, у меня не было денег на все это, да и карманники не дремали. Купив все, что хотел, вернее, то, на что хватило моих скромных средств, я направился домой, на Васильевский остров. Вечером тетя проводила меня на поезд, где я, положив свой фибровый чемодан под голову, благополучно улегся на третью полку, чтобы не мешать пассажирам внизу играть в карты, и проспал всю ночь до приезда в Венск. Дома меня не встречали фанфарами. Тетя уже успела прислать телеграмму обо всех моих приключениях. Мама почти сразу ушла на работу, бабушка отправилась в магазин. Лешка был в деревне у бабушки. Ну а я понес документы в приемную комиссию университета. Когда я вышел, посмотреть на меня сбежались все члены комиссии. Всем было интересно, что это за вундеркинд появился в нашем городе. К моей радости, при сдаче документов никаких проблем не возникло. И уточнив дату начала вступительных экзаменов, я отправился домой. Когда я подошел к подъезду, приметил худенькую фигурку Ани Богдановой. Ну все, попал. Не говоря ни слова, Аня завела меня в подъезд и бросилась на шею. Она крепко прижималась ко мне и вымочила слезами всю мою рубашку. Сбивчиво, периодически всхлипывая, девочка говорила и говорила. «Сережа, прости меня, пожалуйста. Я тебя сильно обидела, я знаю. Я все рассказала бабушке, как мы с тобой целовались и что я тебе наговорила много плохих вещей, когда узнала, что ты уходишь из школы. Бабушка сказала, что я глупая девчонка, которая ничего не соображает, и что хоть она видела тебя всего один раз, но точно знает, что такой человек, как ты, никогда не сделал бы мне ничего плохого. Она посоветовала извиниться перед тобой». Анины рыдания постепенно усиливались и уже переходили в истерические, несмотря на все мои попытки успокоить ее. В этот момент в подъезд зашла мама. Увидев происходящее, она гневно закричала. «Сережа, что тут происходит? Зачем ты обидел Аню?» «Мама, я ничем ее не обидел. Это она пришла ко мне, чтобы извиниться за свое поведение. Я, собственно, не успел еще ничего сказать, а она уже вся в рыданиях». Продолжая неодобрительно на меня смотреть, мама взяла Аню за руку и повела к нам. Когда мы зашли в квартиру, Аня с моей мамой и бабушкой скрылись в бабушкиной комнате. Через полчаса они вышли втроем, и Аню было не узнать. Слезы высохли, волосы расчесаны и снова заплетены в косу. И она была в мамином халате, который ей, кстати сказать, очень шел. «Сережа!» – торжественно начала мама под одобрительное кивание бабушки. «Аня нам все рассказала. И мы считаем, что не она, а ты должен пообещать, что никогда не будешь обижать ее. Ты не должен был неожиданно говорить ей, что оканчиваешь школу и едешь учиться в другой город. Так с друзьями не поступают. А сейчас мы будем все вместе пить чай. И Сережа поделится с нами и с Аней своими планами». Примерно в это же время в маленьком одноэтажном домике, где жила Аня, проходил следующий разговор. За обеденным столом сидели две женщины, мать и дочь. «Мама», – спросила младшая, – «а где сегодня Аня?» Старшая Наталья Ивановна, бабушка Ани, улыбнулась. «Пошла извиняться за свои слова». «Это еще перед кем?» «Перед кем, перед кем?» «Перед своим другом, Сережей Андреевым». «Да они вроде и не ссорились. Анька мне в последнее время все уши прожужжала, как у Сережа хороший, аж завидки берут». «А ты знаешь, что она мне сегодня выдала? Оказывается, они целовались во время субботника. Да он ее еще и лапал, где не надо». «Ах, негодник. Ну, сегодня я Дашке все расскажу про ее сыночка. Пусть узнает, кого вырастила. Анечка-то бедная, с чего тогда пошла извиняться?» «Надюша, а ты не припомнишь, кого я крапивой по голой заднице сеновала выгоняла? По-моему, та девочка только 7-й класс закончила. Да и было это не так давно, где-то году в 47-м. «Ну, мама, ты вспомнишь. Тогда ведь совсем другое время было. И потом, это же был мой муж». «Нет уж, дорогая, мужем он тогда еще не был. И от моей крапивы тоже со спущенными штанами удирал». Обе женщины, вспомнив это событие, начали со смехом вспоминать подробности той погони. Посмеявшись, они вернулись к прежней теме. «Надя, ты знаешь, я всю жизнь работала в школе. Так вот, я такого парня не видела никогда. Он целеустремленный. Похоже, уже в этом возрасте знает, чего хочет от жизни. Если у них с Анютой в дальнейшем сладится, она будет за ним, как за каменной стеной. Попомни мои слова. После чаепития фон настроения в нашей компании улучшился. Особенно обрадовалась Аня, когда узнала, что я буду учиться в нашем университете и никуда не уеду. Посидев еще немного, она засобиралась домой. Естественно, я пошел ее провожать. Мы долго гуляли у реки, несколько раз целовались, причем Аня, похоже, делала это с большим удовольствием. Вернулся домой я уже под вечер. Когда зашел в комнату, там сидела мама. «Сережа, и в кого ты у меня такой? Тебе же только в декабре будет 16, а по тебе уже девки сохнут». Тут в разговор мешалась бабушка. «В кого? В отца своего, такой же кобель. Ты, Дашка, вспомни, сколько у тебя в госпитале раненых было. Тысячи. За тобой мужики табуном ходили, а ты ведь Лешку выбрала». «Сережа, я тебя очень прошу, не обижай девочку. Ты сам это затеял, я ведь все вижу. Так что теперь только попробуй ее огорчить. Получишь от меня по полной». На следующий день я долго нежился в постели. За последние 3 месяца такое бывало нечасто. До экзамена оставалась еще неделя. Знания уже крепко уложились в голове, и я был в раздумьях, что предпринять в эти дни. Внезапно раздался звонок в дверь, вернее, 2 коротких. Я с волнением понял, кто это может быть. В коридоре уже послышались торопливые шаги моей мамы, а затем раздались радостные возгласы. Я вскочил и, как был, в трусах и майке, тоже ринулся в прихожую. Увидев меня, отец, а это был он, выпустил мамку из объятий и посмотрел на меня. «Ну ты и вымахал, Сергей. Еще пара сантиметров у меня начнешь перерастать. Ну иди ко мне, сынок». Он крепко меня обнял. При взгляде на него я вспомнил будущее, когда отец, ветеран войны, одиноко доживал свои годы в этой квартире. Я в это время еще служил и не мог часто навещать его. Лешка совсем пропал со своей торговлей и также не мог уделять ему внимания. Да он никогда не требовал ничего. Пока позволяло здоровье, активно участвовал в работе ветеранских организаций, а потом уже больше сидел дома. Военная пенсия все-таки позволяла ему жить более свободно по сравнению с другими стариками. Но его, как и всех ветеранов, подкосила перестройка. А когда началась эпидемия выхода из партии и примазавшиеся карьеристы сжигали партбилеты, он совсем сдал. Ему, вступившему в партию в самое тяжелое время войны и знавшему, что звание коммуниста не несет ничего, кроме перспективы первым сложить голову за родину, было до слез обидно смотреть на всю эту вакханалию. Наверное, из-за этого он тихо умер в начале 1994 года. А сейчас я смотрю на него, полного сил, живого и здорового, с уже 2 звездами на погонах. «Папа, да ты уже подполковник!» — воскликнул я. «Не уже, сынок, а еще только. Ты же знаешь, сколько я служу». Но тут нас прервала мама. «Так, мужчины, быстро один одеваться, другой переодеваться. И у нас сейчас будет праздничный завтрак. Надо отпраздновать папин приезд и звездочки». Отец переоделся и медленно начал распаковывать чемоданы. Мне пришлось имитировать любопытство мальчишки, ожидающего отцовских подарков. Первым отец извлек подарок для мамы и надел ей на шею роскошное по тем временам ожерелье из черного чешского стекла. Затем достал платок бабушке. С огорчением узнав, что Лешка в деревне, извлек большой деревянный ящик с набором столярного инструмента, а затем вручил 2 свертка мне. «Ну, Сережка, ты в этом году удивил меня, так удивил. Вот, держи. Специально для тебя у моряков купил». И он протянул мне американский фонендоскоп и изящный неврологический молоточек. «Вот это подарок! На меня с таким фонендоскопом и молоточком, если поступлю, будет смотреть весь факультет. Наверняка появится куча преподавателей, которые станут долго объяснять, что студенту младших курсов такой фонендоскоп вроде бы ни к чему. А вот у него есть старый, надежный, советский. И не буду ли я настолько добр, чтобы поменяться этим инструментом? Так что после таких подарков только попробуй не поступить. Живо покатишь в военное училище», — в шутку пригрозил отец. Мы долго сидели за завтраком, а потом я перетаскивал наше с Лешкой шматье в бабушкину комнату, потому что пока отец был дома, они с мамой спали в нашей комнате, самой звукоизолированной в квартире. Я договорился с отцом, что послезавтра мы поедем на рыбалку, к бабушке в деревню. Там отец и вручит ей и Лешке свои подарки. Отец очень удивился моему желанию. Он думал, я буду зубрить учебники до последнего. Но я уже так назубрился, что смотреть на них не могу. К тому же я прекрасно знал, что переключение внимания весьма способствует отдыху головного мозга. И, как следствие, приводит к лучшим результатам при сдаче экзамена. Усевшись в рейсовый автобус, вооруженные кучей удочек и рюкзаками, мы отправились в деревню. Бабушка, переехав из Питера в сельскую местность, очень быстро приобрела вид обычной деревенской старушки. Даже разговор у нее изменился. Жила она теперь одна, в просторном двухэтажном доме. Когда-то в этом строении жила большая крестьянская семья, наши предки. Да в этой деревне вообще все дома были просторные. На севере России всегда строились основательно. Люди вели хозяйство, сеяли зерно, сажали картошку, а на зиму мужская часть семейства уходила в Петербург на заработки. Революция и война все изменили. Деревня потихоньку вымирала. Этому способствовала и коллективизация, ведь здесь практически не было бедных хозяйств, поэтому и раскулачили почти всех. В деревне оставались лишь единицы. Бабушке коллективизация не коснулась, к тому времени она была уже представителем пролетариата, а вот многие ее родственники попали под этот каток. Сейчас в деревне был небольшой колхоз, который, надо сказать, влачил жалкое существование. Машинного парка почти нет, два или три старых трактора, а мелкие агрегаты, селки, веялки, плуги и тому подобное были еще из тех, что конфисковали у крестьян в период раскулачивания. В основном все работы и перевозки производились на лошадях. В колхозе имелась конюшня, куда мы с Лешкой и деревенскими парнями любили ходить. Помогали всегда пьяному конюху Тойву чистить животных, запрягать их в телеги. А больше всего любили, взгромоздившись с перегородки денника на спину лошади, скакать верхом, отбивая все, что можно, пока не полетишь кубарем на траву. Когда мы подошли к дому, оттуда выскочил растрепанный Лешка. «Ура! Папа приехал!» – заорал он и бросился на шею к отцу. Пока отец с Лешкой тормошили друг друга, на крыльце показалась бабушка. Она подошла к нам и, обняв отца со слезами на глазах, сказала. «Ну, здравствуй, сынок. Вот и еще раз удалось видеться». Все вместе мы пошли в дом, где сразу же были усажены за стол. Еда у бабушки была немудреная. Картошка в мундире. Молоко и немного сметаны. Ну и, конечно, калитки. Пирожки с открытым верхом из ржаной муки с картошкой и пшеном. «Ты что, мама, корову никак завела?» — спросил отец. «Да что ты, Господь с тобой!» — удивилась бабушка. «Куда мне с коровой-то справиться? Это я у соседки беру. У нее одна корова на всю деревню. С фермы-то молоко нам не продают. Сразу в город увозят». Немного погодя, когда мы поели... Отец открыл чемодан, и процедура выдачи подарков началась снова. Лешка, прижав к груди коробку с набором инструментов, убежал в сарай, пристроенный к дому. И скоро оттуда послышались удары молотка. А бабушка, накинув платок на плечи, прихорашивалась около зеркала. Отец, улыбаясь, наблюдал за ней, сидя на лавке у стола. Скоро между ними разгорелся спор, который начинался каждый раз, когда отец приезжал в отпуск. «Мама! Тебе не надоело в деревне? Сидишь тут одна, как сыч, зимой ни тропинки, ни света, даже радио нет. Дизель, и тот только до 11 свет дает, да и ломается чуть ли не каждый день. А в Ленинграде Нинка одна живет, и комната такая большая. Ехала бы ты к ней, она только рада будет, сколько мы уже по этому поводу разговаривали». «Даже и не уговаривай, здесь родилась, здесь и умру. Вот если только ноги носить не будут, тогда, может, и соглашусь». Подобный разговор все продолжался. Я решил выйти прогуляться. Деревня стояла на длинном мысу, глубоко вдававшемся в озеро, раскинувшееся на 30 километров, так что противоположного берега не было видно. Стояла ясная погода, дул легкий ветерок, отгоняя надоедливых комаров. В небе щебетали ласточки. Я шел к песчаному пляжу в полной расслабухе. На пляже обнаружил пару знакомых парней, с которыми в прошлом году вместе таскали яблоки из колхозного сада и катались на лошадях. Мы пару раз окунулись в теплую парную воду, а потом сидели на камнях и вели неспешно разговор о всяких мальчишеских делах. Потом я также неторопливо побрел домой. Разговор отца с бабушкой уже закончился, и она хлопотала у плиты, готовя ужин. Лёшка в сарае колол дрова, а отец, разложив все наши рыбацкие принадлежности на большом кухонном столе, готовил снасти к завтрашней рыбалке. «Серёжка, ты как раз кстати. Вот тут у меня бутылочка есть». Он подал мне четвертушку водки, которая производилась в нашем городе и которую проезжавшие через наш город транзитные пассажиры называли «Энский сучок». «Сходи к Тоева, отдай и попроси, чтобы дал нам завтра лошадь с телегой на сутки». Когда я пришел к Тоева, тот как раз пребывал в хорошей похмелюге. Он сидел в каморке при конюшне. «А, Сергей, Тафно приехал, а я вот болею». Он посмотрел на меня воспаленными глазами. «Тоева, отец просил завтра телегу с лошадью дать нам на денек. У вас ведь сейчас нет никаких особых работ». Я протянул ему четвертушку. Конюх трясущимися руками схватил бутылку, ловко ее откупорил и, запрокинув голову, быстро высосал все содержимое прямо из горлышка. Буквально через пару минут передо мной стоял совсем другой человек. Исчез тремор, глаза смотрели спокойно и уверенно. «Передай отцу, что завтра вам запеку Зорьку. Она смирная совсем. Прихотите часиков в 7 утра. Все будет сделано». Вернувшись домой, я доложил отцу, что все в порядке, и сел помогать ему готовить мушек для завтрашней рыбалки. Местные, конечно, такой рыбалкой не заморачивались, они просто ставили сети и снимали улов, который в те годы практически не продавали. Рыбу покрупнее употребляли в уху и жарили, а мелкую сушили в русской печке и варили из нее уху зимой. Мы же собирались ловить рыбу на порожистой речке, вытекающей из озера. В те годы там все лето, как правило, шел малевой сплав леса, и поставить сети в реке было невозможно, а вот удочкой удавалось поймать очень даже неплохо. Приготовив снасти и поужинав, мы легли спать. На улице стояла полнейшая тишина, не слышно было даже собачьего лая. Мы спали как в раю. Утром я проснулся, как ни странно, первым и разбудил отца. Он удивленно посмотрел на меня. «Однако растешь». Сразу же встала и бабушка приготовить нам завтрак. Съев яичницу и выпив по стакану чая из самовара с парой ломтей домашнего хлеба, мы втроем, взяв свои манатки, отправились на конюшню. Тоево свое слово сдержал. У конюшни нас уже ждала телега с пуком сена, кинутым поверху, и запряженной Зорькой. «Куда поедете? Езжайте на Тервиковске, там хорошо харю спрал». Поблагодарив за совет, мы кинули вещи в телегу и отправились в путь по старой лесовозной дороге. По пути распевали песни. Особенно старался Лёшка. Мы с отцом, слушая его рулады, обменивались улыбками, иногда морщились. Но прерывая такое энергичное исполнение, было бы грешно. И мы терпели его безголосое пение до самой цели нашего путешествия. Свернув на небольшую поляну рядом с рекой, откуда уже был слышен рев порога, остановились. Отец быстро распряг лошадь и, ловко спутав ей ноги веревкой, отправил пастись. «Учись, Сережка, пока я жив». «Да я и так все это умею», — возмущенно произнес я. Затем мы быстро собрали удочки, набрали под камнями на берегу ручейников и полезли в порог. Не успел я забросить удочку, как на крючок сел здоровенный хариус. Поводив его немного, я прижал его к себе. Переливающийся на солнце хариус был очень красив. Гордо показав улов отцу и Лёшке, только подходящим к берегу, я кинул рыбину в сумку и продолжил ловлю. Не успел я и пару раз перезакинуть наживку, как взял второго, такого же. С берега раздались возмущенные голоса. «Серёжка, остави нам хоть что-нибудь!» Наконец мы все распределились по порогу, и началась настоящая ловля. Периодически из-за проплывающих бревен приходилось ее прекращать, но затем партия леса проходила, и можно было снова ловить. Мы закончили рыбалку около 4 часов дня и вернулись на поляну, где отец всем быстро нашел работу. Лёшка разжигал костер, я побежал к реке чистить рыбу для ухи, а отец осуществлял общее руководство и накрытие на стол. Через 15 минут у нас горел костерок, на котором закипала вода для ухи и чая. Рядом была расстелена плащ-палатка, где были выложены вареные яйца, первые бабушкины огурцы, черный хлеб, сахар, соль и пакет пряников. Еще через 20 минут, расположившись вокруг плащ-палатки, мы хлебали вкуснейшую уху из только что пойманных хариусов. После еды прилегли отдохнуть. Я бездумно смотрел в голубое небо, по которому изредка пробегали легкие белые облачка, слушал шум бегущей воды, и хотелось, чтобы эти минуты длились и длились. «Папа, можно я пойду искупнусь?» — спросил Лешка. «Давай, только далеко не заплывай. Вон там, у берега». Я продолжал бездумно смотреть в небеса, когда рядом тяжело вскочил отец и побежал к воде. Я тоже вскочил и, не понимая, в чем дело, побежал следом за ним. У спокойной речной заводи, отделенной полосой песка и камней от основного течения, на берегу сидел Лешка, держался рукой за рассеченную сбоку правую ступню и глядел, как из раны льется кровь. Когда я подбежал, отец пытался куском портянки забинтовать ногу. «Папа, не надо так делать. Давай мы унесем Лешку на телегу, и там я просто зашью ему рану». Отец недоверчиво посмотрел на меня. «Ты зашьешь? И чем?» В ответ я показал ему иголку с ниткой, прикрепленную за отворотом моей куртки. Мы быстро отнесли Лешку на телегу, где я обработал иголку и кусок лески из флакона йода. «Ну, потерпи чуть-чуть, братец», — сказал я и быстро стянул края раны четырьмя швами. Обработав кожу вокруг остатками йода, забинтовал ранку узкой полоской материи, оторванной от рубашки. «Да, с рыбалкой придется завязывать. Хорошо, хоть прибыли не на своих двоих. Мы собрали все свои причандалы и отправились домой». Возвращение наше было, увы, не триумфальным. Правда, Лешка ближе к дому уже не жаловался ни на что и все порывался пройтись рядом с телегой. Под оханье бабушки я снял с Лешкиной ноги тряпку, снова обработал шов йодом и перевязал стерильным бинтом, который был в запасе у бабушки, и попросил ее вызвать фельдшера, чтобы брату сделали противостолбнячий анатоксин. Отец в это время вернул в конюшню телегу с лошадью. Вечером Лешкино самочувствие оставалось вполне нормальным. Спал он спокойно, а утром его рана уже не внушала никаких опасений. Края были чистые, без отека и красноты. Успокоившись, отец даже пошутил. «Может, Сережа, тебе и не надо учиться на медфаке своем. У тебя и так все неплохо получается». Через час старичок-фельдшер, приехавший на бричке, сделал Лешке противостолбнячий анатоксин и не преминул осмотреть рану. «Это вы, молодой человек, зашивали, насколько я знаю?» «Да вот пришлось». «Ну что ж, неплохо, неплохо. А вы это в первый раз делаете?» «Да вот как-то раньше не доводилось». «Да, удивительно. Чего только не увидишь в наше время. Итак, состояние раны хорошее. Дня через 4 сниму швы, и паренек может зарабатывать новые боевые ранения». Вечером мы с отцом вновь отправились на рыбалку. Теперь уже на озеро. Под нытье Лешки, которому тоже хотелось половить рыбу. Мы вышли на берег и, пробираясь через сушившиеся сети, приблизились к лодкам. Это были большие лодки, очень устойчивые на волне, для киля которых подбирали изогнутый еловый корень кокара, а боковина сшивали внахлёст из сосновых досок без сучков. Лодки, несмотря на размеры, были очень послушны и легки в гребле. У любой семьи в деревне было по одной-две таких. На них рыбачили, возили дрова, сено с островов, даже мебель перевозили. Загрузившись в лодку, мы вышли в озеро и направились к ближайшей луде с намерением половить парового окуня. Когда мы туда выгребли, на луде уже стояло несколько лодок. В основном там рыбачили мальчишки, для которых это было одним из главных увлечений в деревне, не считая футбола и лапты. Телевизора в сельской местности почти не было, потому что сигнал сюда не доходил. И немногие купившие телевизоры лихорадочно пытались строить антенны все выше и выше, дабы увидеть хоть что-то. Клев был замечательный, и через 2 часа у нас оказалось около 2 ведер окуней, которых завтра бабушка определит на сущик. И около 12 ночи мы вернулись домой. Послезавтра меня ждал первый экзамен — химия.